Глава 24. «Доброе», — бурчит в ответ. «Да, кофе», — бросает, проходя мимо. У двери в кабинет оборачивается. «Выспалась? А я нет. Из-за тебя». И скрывается, хлопнув дверью. «А я-то тут каким боком?» Меня очень удивляет это заявление. «Наверное, с документами ночь просидел». Я иду готовить кофе. Одну чашку, как привыкла, себе. Вторую отношу боссу. «Алексей Игоревич, ваш кофе». Я ставлю чашку на стол. Босс снова не выспался. Вид усталый и глаза красные. «Что у нас там со встречами?» Алексей Игоревич достает шоколадку. «Черт, поспать бы!» «Ну, у вас же есть диван?» Я не удерживаю улыбки, вспомнив, как он спал в кабинете. «Я не сплю на работе», — чеканит босс. «Угу», — киваю я, старательно стараясь не улыбаться еще больше. «Ой, иди», — машет на меня Алексей Игоревич. «Бросила нас вчера. Так что мой вид — твоя заслуга». «Алексей Игоревич», — возмущаюсь я, — «няню же вам должны были прислать. Не пришла?» «Пришла», — вздыхает. «Но Артему она не нравится. У нас всю ночь был концерт. Опять. А если бы ты осталась, было бы гораздо спокойнее». «Алексей Игоревич, если бы я осталась, я бы сегодня на работу не вышла». Пытаюсь ему объяснить всю серьезность моего положения. «Я и так за новый телефон отправдывалась перед мамой. На рабочем телефоне должен быть инвентарный номер, и мама настаивает, чтобы я уволилась». «Фе», — давится Алексей Игоревич, обливаясь кофе. «Блин, Лида», — оттягивает рубашку. «Сдам в химчистку». Я иду к шкафу и достаю белоснежную рубашку и один из галстуков. «Вот». «Спасибо», — кивает. Поднявшись из своего массивного кожаного кресла, начинает раздеваться. «Опять. Ну, никаких приличий». Я скромно отвожу глаза. Но не привыкла к полуголым мужчинам. Еще и таким вот... вот таким вот. «Почему ты хочешь уволиться?» — спрашивает. «Тебе не нравится здесь работать? Или это из-за Артема? Рубашку?» «Вот», — протягиваю вешалку, стараясь не смотреть. «Но почему мой босс не солидный джентльмен в возрасте? Я не хочу увольняться, но маме не нравится моя работа. Мне очень хочется выговориться. Я устала все держать в себе. Да и пусть знает. Хочется даже топнуть от избытка эмоций». «Значит так», — тон Алексея Игоревича становится стальным. «Мне вообще все равно, что там не нравится твоей маме. Я не намерен лишаться очередного секретаря. Лида, ты не можешь меня бросить. Я привык уже. Скажи, что нужно сделать, чтобы твоя мама успокоилась». Он смотрит мне в глаза в ожидании ответа. «Боюсь, это не в ваших силах», — грустно произношу я. «И все же», — настаивает босс, — «у меня большие возможности. Ну, говори». «Я должна работать с мамой в библиотеке». «Ну, я и говорю». А у Алексея Игоревича глаза увеличиваются и брови на лоб лезут. «И замуж еще выйти. За Сашку», — кривлюсь я. «Чего?» Босс даже забыл, что протянул руку за галстуком. «Лида, на дворе какой век? Какие Сашки? Ты его любишь?» Так грозно спрашивает, хмурится. «Нет», — я надуваю губы от обиды. «Мы с ним не ладим, но наши мамы...» «Так», — резко рубит ладонью воздух Алексей Игоревич. «Никаких Сашек, никакой библиотеки. Ты нужна мне здесь, вот на этом самом месте. Я твое заявление не подпишу. Надо же, что придумала». Босс шипит и ругается. А мне снова хочется улыбаться. Еще никто так за меня не волновался. Я еще никому не была так нужна. А это так приятно, оказывается, когда тебя ценят. Алексей Игоревич выхватывает галстук и начинает его завязывать, но у него ничего не получается. «Умеешь?» – протягивает его мне. Отрицательно качаю головой. «Плохо. Видишь, я нервничаю, а ты даже галстук мне помочь завязать не можешь. Лида, ты меня доведешь!» – отшвыривает шелковый галстук. «Вместе с Артемом. Я с вами посидею». «Вам пойдет седина», — хихикаю я. Под прожигающим взглядом поднимаю несчастный галстук. «Вы будете очень импозантным». «Посидеть в 30 — не предел моих мечтаний», — ворчит босс. «Ой, иди уже работай. Я подумаю, что можно сделать. Но на увольнение даже не рассчитывай. Я тебя лучше в офисе запру. Вон», — резко показывает пальцем на диван, — «там спать будешь. А лучше», — он прищуривается, — «будешь жить у меня. Заодно и с Артемом мне поможешь. Вот, отличная идея». «Алексей Игоревич, это неприлично. Я стараюсь сохранять серьезный вид. Все будут думать, что я ваша любовница». «А босса доводить до инфаркта заявлениями на увольнение прилично?» Тут же вскипает он. «И кофе замерз. Лида, иди работать. Хватит меня нервировать». «Выдумала такую глупость». «Не уволю», продолжает ворчать, пока я протираю стол. «А я этого его ворчания не боюсь. Да мне скакать от радости хочется. Не уволит, не уволит. Я просто на крыльях лечу готовить новый кофе. Мой тоже уже остыл. Может, правда, так будет лучше? Астахов мне поможет устроиться в моей самостоятельной жизни. С ним будет не так страшно. Ваш кофе. Я опять вхожу в кабинет босса. Меня так и распирает от радости. Бери шоколадку. Пододвигает по столу плитку. Я с такими нервами просто не смогу без шоколада. Ты еще с утра головняка добавила. Я не специально. Забрав шоколадку, прячу руки за спину. Иди, отмахивается. Горе мое. Нет нерешаемых проблем. Есть целесообразность затрат ресурсов. Через полчаса ко мне с блокнотом. Ага. Киваю и выбегаю из кабинета. Мне мир кажется таким прекрасным, что хочется всех обнять. Мое хорошее настроение не ускользает от босса и коллег. А еще от одного импозантного мужчины с благородной сединой на висках. «Добрый день», — глубоким бархатным голосом произносит мужчина, остановившись у моего стола. «Здравствуйте», — вежливо здороваюсь. Краем глаза вижу, что на экране мигает сообщение, но пока прочитать его не могу. Однако не ожидал увидеть на этом месте такую. И мужчина разглядывает меня внимательно, как диковинку. Сам он высокий и плотный, широкоплечий такой, очень солидно смотрится в костюме, осанка идеальная. «Какую?» — я сама вежливость. «Милую барышню», — улыбается мужчина. «Леша у себя?» Я на секунду выпадаю. Не сразу доходит, что Леша — это Алексей Игоревич. А передо мной его отец, Астахов-старший. Так будет выглядеть мой босс лет так через 30 примерно. Я была права, седина ему пойдет. Такой благородный облик. «Да», — я начинаю подниматься. «Не отвлекайтесь». Астахов-старший рукой делает жест, чтобы я сидела. «Пойду сам сына обрадую, что я здесь». «Кофе?» — успеваю спросить, пока он идет к двери. «А давай», — оборачивается и подмигивает. «И водички стакан». Распахивает дверь, и мне удается услышать, прежде чем закрывает ее. «Леша, а что, у тебя изменился вкус?» «Это он обо мне?» Я смотрю на закрытую дверь. «Ну да, до меня тут были длинноногие брюнетки. Но какая разница? Главное же, что я справляюсь. Алексей Игоревич же сам сказал, что не позволит мне уйти». Звучит, конечно, романтично. Но это он про работу. Ценит меня. И это придает сил для разговора с мамой. Я понимаю, что любая работа важна и нужна. Но я просто не хочу работать с мамой. И за Сашку замуж не хочу. Да он тоже не жаждет на мне жениться. Астахов-старший идет. Я открываю сообщение от Кати. Поздно, пришел уже. Иду готовить два кофе. Босс тоже не откажется. В кабинете Игорь Олегович вольготно расположился в кресле для посетителей. «Спасибо, Лидия», — кивает, принимая свой кофе. А босс, кажется, не очень доволен визитом родителя. «Лида, столик на двоих забронируй, пожалуйста», — говорит как-то обреченно. «Конечно, я ожидаю еще указаний, но Алексей Игоревич отпускает меня. Не только у меня несколько напряженные отношения в семье. Они выходят почти в обед, когда стоят рядом, очень похожи между собой. Вообще никаких сомнений, что они отец и сын. А я на маму мало похожа, а тут просто копия. Лидия, было приятно познакомиться. Мне кажется, что так мурчат довольные тигры, как сейчас говорит Игорь Олегович. Надеюсь еще увидеть вас на этом месте. Пап, идем. Алексей Игоревич всем видом выказывает нетерпение. У меня полно работы. Я знаю, со смешком произносит Игорь Олегович. И я вижу, что ты действительно работаешь. До свидания, Лидия. До свидания, Игорь Олегович. Я стою перед Астаховыми, вытянувшись в струну. Я не прощаюсь, ворчит босс. Пап, время. Мне кажется, что Алексей Игоревич спешит увести отца из офиса. А ко мне на обеде сразу подсаживается Катя. Ей интересно, как я провела эти два дня. Но я ничего не рассказываю. Кать, ну не буду, извини. Я виновато улыбаюсь. Это же работа. «Да, ты первая из его секретарш, кто не обсасывает косточки босса», — вздыхает огорченная Катя. «Это некрасиво. Это будут уже сплетни», — объясняю свою позицию. «Ай, ладно». Катя разочарована, но я ничем помочь не могу. Босс сам расскажет о сыне, если сочтет нужным. Наверное, у него есть какие-то свои мотивы не говорить об Артемке. С обеда босс приходит один. Изучает меня внимательно пару секунд и, ни слова не говоря, скрывается у себя. Ну и что это было? И придумал что-нибудь или нет, не спросишь. Рабочий день заканчивается, а Алексей Игоревич так ничего и не говорит. До завтра, Лида, прощается со мной. Надеюсь, увидимся в офисе. Хорошего вечера. Артемке привет. Я так и не рискнула напомнить о моем возможном увольнении. Тоже собираюсь домой. И уже в автобусе вспоминаю, что мама просила взять копию заявления. Или, может, хватит врать? Просто скажу, что работа мне нравится, и я увольняться не буду. Всю дорогу до дома я собираюсь с духом, чтобы сказать, как есть. Но характера у меня не хватает. «Ну что, написала?» — интересуется мама за ужином. «Копию взяла?» «Забыла». Я опускаю взгляд. «Завтра возьму». «Лида, не подводи меня», — нажимает мама. «Я уже сказала, что ты выходишь через 2 недели. Как я буду выглядеть, если не сдержу слова? Ты знаешь, что я очень не люблю, когда такое случается?» «Знаю. Я так и не могу поднять взгляд. Понимаю, что молчанием делаю только хуже, но язык словно прилип к небу. Не могу, и все тут так противно на душе от этого вранья. И скандала тоже не хочется. Завтра обязательно признаюсь. Скажу, что мне очень нравится моя работа. А еще, что начальство меня ценит, и я на хорошем счету. Я от переживаний даже сплю плохо. Ворочаюсь полночи. Кручу мысли и так, и эдак. Но все равно страшно. Мама ужасно не любит, когда я делаю что-то не по ее. А тут совсем иду наперекор. Решив вечером поговорить с мамой и отстоять свою позицию, я утром уезжаю на работу. Кофе, задание, разобрать, что там накопилось. А Алексей Игоревич, кажется, забыл, что обещал помочь. Звонит телефон. Катя. Странно. Обычно она всегда пишет. «Лида, спустись на ресепшн, пожалуйста. И побыстрее». Слышу ее напряженный голос. «Что-то случилось?» Мое сердце вдруг начинает биться глухо, но Катя не отвечает. Кладет трубку. Бегу к ней. «Что же там произошло?»